Сердце бешено стучало под ребрами, пытаясь вырваться на свободу. Юме вновь задыхалась от ужаса, пока холодные капли пота стекали по вискам вперемешку со слезами. Мать протирала лоб дочери полотенцем и осторожно разжимала скрюченные в судороге пальцы, сжимающие тонкое одеяло поверх циновки. «Лисичка, это сон!» Ласково поглаживала жрицу красивая юная девушка, бывшая матерью Юме. «Когда же закончится этот демонов иллюзион, чтобы ты снова смогла вернуться в храм?» Тихо причитала вечно юная иллюзионистка. «Я и в храм тебя отдала отчасти из-за того, что там ты хоть спать стала нормально». Тиски страха медленно отпускали Юме, позволяя начать связно мыслить. Выходит, сны из прошлой жизни мучили ее с детства, но мать затормозила процесс возврата памяти, отдав ее в храм. Теперь же, после жизни рядом с Еритеей, вынужденным участием в иллюзионе, сны вновь вернулись. Правда, пока только один и тот же кошмар. Она убегала, меняла миры, слои бытия, а ее загоняли словно на охоте. Она до сих пор чувствовала боль, когда охотник отсекал у нее один за одним по очереди ее хвосты, пока не остался лишь один. Все вокруг было в крови. А затем тело предало ее, замерло во время погони, отдавая ее на милость мучителя. Открылся портал на крышу какой-то башни, на вершине которой мерцал алым энергетический накопитель такой силы, что у Юмы даже сквозь боль и агонию дух захватывало. От накопителя вглубь башни произрастало серебряное древо с множеством стволов, больше похожих на лианы, сплетенные в канат. «Хотела адамантий? Будет тебе адамантий!» прорычал неизвестный с алыми глазами, горящими огнем ненависти и мести. Тело вновь вернуло подвижность, и ее зашвырнули, словно драную кошку, к подножию серебряного древа. «Попробуй взять!» Откуда-то Юма знала, что серебро адамантия – мечта всей ее прошлой жизни. Лапы кицуны провалились в ствол древа, желая заполучить весь его в свое единоличное пользование. Такими предложениями не разбрасывались. Вот только металл не впитывался в тело кицуны. Более того, он и не позволил Юме отстраниться, она была в ловушке. Из древа тонкими иглами стал прорастать металл, намереваясь впиться в ее тело. Иглы из адамантия замерли на расстоянии толщины человеческого волоса от тела Юме. «Ну же, ну, иди к мамочке!» уговаривала в прошлой жизни кицуне эту странную субстанцию, и та откликнулась. Правда, не так, как надеялась кицуне. Иглы вошли в ее тело, а по серебристым каналам ринулась лавиной неизвестная магия розового цвета, разъедая и выжигая все внутри. «Нет! Куда?» взвизгнула кицуне, пытаясь одернуть руки, но не тут-то было. Ее выкачивали чуть ли не урча от удовольствия. Юма запаниковала. «Я готова на все, что угодно, только освободи, он же меня убивает!» «Знаю», – пожал незнакомец с безразличием. «Так же, как ты убивала Исико, Инари и Теймей, вырывая дар иллюзий из ее тела». «Обычные человечки! Они не чета нам!» Юма отчаянно молила ту прошлую себя заткнуться, не провоцировать охотника еще сильнее. Но во сне она не могла ничего изменить, лишь страдала и проживала эту сцену вновь и вновь. «Боги не убивают друг друга из-за смертных. Одумайся. Они лишь пыль, тлен, кормовая база. Умерли одни, придут на смену другие». «Я не бог, а ты дважды пыталась убить моего сына. За все в этой жизни нужно платить. Нужно было думать раньше». Эти слова звучали окончательным приговором. За ними должна была следовать смерть, но прошлая Юма не сдавалась и принялась отгрызать себе руки-лапы. Одну она успела, а на второй у нее появилась нечаянная союзница. Девушка, юная и беременная, словно сомнамбула, идущая под властью приказа прошлой Юмы. Раскачиваясь из стороны в сторону, девушка держала ладонь на рукояти родового княжеского меча. Когда до Юмы оставалось меньше полуметра, Юма отдала еще один приказ, указав на охотника. «Убей его!» Эти глаза, полные боли, удовольствия и отмщения, она не забудет никогда. Ведь азиатка вынула меч и снесла голову прошложизненной Юмы. Кажется, она была еще жива полсекунды или секунду, пока голова слетала с плеч, менялся ракурс зрения, а ее убийца произносила: «Богиня умерла! Да здравствует новый бог!» Опускаясь на одно колено перед охотником с мечом на вытянутых руках. Юме просыпалась вновь и вновь. Она не хотела верить в то, что это и был конец ее прошлой жизни. Реальный шанс на обожествление, утраченный так глупо. Из этих снов она запомнила внешность своих убийц и название божественного металла. Но так и не смогла понять, как это было связано с тем, что ее магнитом тянуло к Юрию. Ладно бы проблема была только в памяти. У Юмы имелись и более насущные проблемы. Она застряла на распутье, будто бы попала в ловушку не хуже своей прошлой жизни, выхода из которой не видела. Юма была свободна от обязательств перед родом ровно до того момента, покуда являлась Мико, жрицей храма иллюзий. Но если она хотела отказаться от подобного статуса, то это официально низводило ее до уровня одной из тысяч внучек погибшего архимага Кагеро. И тогда она попадала под юрисдикцию рода и оказывалась в полной власти нового главы рода, который еще должен был определиться. Ни один из этих вариантов Юма не устраивал. Плясать под чужую дудку она не собиралась. Ей нужна была свобода. Свобода как от жреческих обязательств, так и от родовых. Но свобода стоила дорого. От жречества она могла отказаться в любой момент, ибо служение исключительно добровольное решение. А вот с родом необходимо было договариваться. Пока же договариваться было не с кем. Отпустить ее на свободу мог только новый глава, а он должен был определиться в финале иллюзиона. Все носители крови Кагера обязаны были участвовать в состязании, определяя в своем круге сильнейшего, который и должен был возглавить род. Основанием для принятия участия в соревнованиях было наличие крови Кагеру. Участвовать мог абсолютно любой представитель клана, ближняя и дальняя родня, юноши и девушки, молодые и старые. Все надеялись, что им повезет. Поэтому последние две недели шли соревнования между представителями клана. Все это было оформлено в Японской империи в рамках иллюзиона, так называемого состязания иллюзионистов. И если для подданных империи восходящего солнца отбор стал ярким красочным представлением, то им не положено было знать, что под оплекой праздника было определение сильнейшего в роду Кагеру. Юме, как прямая внучка погибшего архимага, также обязана была принимать участие в соревнованиях, что она и делала. В первые две недели отсеялось большинство претендентов, причем отсеялись еще на формуле «вижу, слышу, осязаю». Создавая иллюзии, далеко не все могли соответствовать трем требованиям для высококлассной иллюзии, а именно зрительному ее исполнению, аудиальному и тактильному. Что же касается Юме, то она с легкостью прошла именно этот этап. Дальше началось самое интересное. Впереди осталось 16 главных претендентов, в число которых вошла и Юма. Она была самой юной участницей соревнований, однако же наличие статуса Мика, служительницы храма, никоим образом не освобождало ее от служения роду, а потому не было запрета, который бы не давал жрецам право участвовать в иллюзионе. Ведь, как ни крути, а кровное родство даже храм отменить не мог. А потому впереди ее ждало 4 иллюзорных боя. В лучшем случае. В худшем случае, 1 или 2. Ей необходимо было сразу определиться с основными претендентами на главенство в роду и каким-то образом установить с ними взаимоотношения, чтобы в дальнейшем можно было договориться о выходе из рода. И в этом вопросе Юме полагалась на собственную силу и хитрость. В крайнем случае, всегда можно было проиграть в обмен на освобождение. Древняя формула «услуга за услугу» действовала всегда и везде. Только Юме даже и не могла предположить, что попадание в 16 сильнейших иллюзионистов уже закрыло ей дорогу на выход из клана. Такой генофонд терять не хотел никто из вероятных победителей. Глава 12. Поступление в столичную академию магии все же никто не отменял, а посему пришлось вновь собираться и кортежем отправляться для прохождения вступительных тестов. Погода портилась. С неба сыпалась противная мелкая морось, первая предвестница сезона дождей. Но была в такой погоде и положительная сторона. Дышалось неимоверно легко. Воздух будто заполнял не только легкие, но и все существо, грозясь поднять в воздух поближе к графитового цвета тучам. Сама академия располагалась в часе езды от столицы. Если честно, мне показалось, что едем мы практически без направления в самый что ни на есть дремучий лес. По бокам мелькали стволы деревьев в несколько обхватов. Но при этом дорога была идеально ровной. Что самое интересное, она была не грунтовой, а какой-то... странной. Серая поверхность кое-где покрылась трещинами, но в местах, где трещины заполнялись водой, появлялись пузырения и легкий дымок, а после трещины зарастали прямо на глазах. Признаться, я совершенно не понял, из чего же все-таки состоит эта дорога и какова ее природа. Увидев мой вопросительный взгляд, бабушка только хмыкнула. «Нет, это не магия, не подумай. Просто когда-то в Древней Римской империи при строительстве дорог использовали пуцолан. Вулканический пепел, который при смешивании с гашеной известью, щебнем и водой становился римским бетоном. Со временем трескаясь, он мог самовосстанавливаться за счет воды. Что ты сейчас и видишь. Вот и здесь взяли древнюю технологию за основу, маги Земли поработали, и в качестве эксперимента выпускники проложили дорогу от Академии до столицы. Поэтому мы имеем наглядный пример практического применения знаний. А почему тогда во всей остальной столице не произошло соответствующих изменений? Поинтересовался я. Потому что выложенные брусчаткой дороги в целом никому не мешали. Они не боятся перепадов температуры, не собирают лужи и легко ремонтируются заменой малых сегментов. Нынешние столичные брусчатки более 3 веков. Решили, что нет смысла останавливать жизнь в столице, изменяя и без того практичное покрытие. Интересно. Я вынужден был признать, что подобный подход мне весьма импонировал. Тем временем древний лес по бокам дороги постепенно превращался в непролазную чащу. Кажется, что сквозь кусты не пробрались бы даже мелкие звереныши вроде белки либо бурундука, не говоря уже про крупных. «Тоже дипломный проект, но магов природы», – продолжала пояснять бабушка. «Причем дипломным проектом им это засчитали где-то на 3-м курсе». Мои брови невольно взлетели вверх. «Это как?» «Да понимаешь ли, приезжали к нам тогда в Академию по обмену представители Британских островов, а те как раз природники были сильные. И вот как-то наши студенты поспорили с их студентами, что создадут настолько непролазную чащу, что ни одно живое существо не сможет пробраться сквозь нее в Академию». «И как? Кто победил?» К разговору прислушалась даже Эльза, до того безучастно взиравшая в окно и нервно комкающая юбку из зеленой тофты. «Наши победили, потому что умели правильно ставить условия пари. Британцы-то создали одну сплошную стену, будто бы окутав Академию корой дерева без всевозможных щелей и ветвей. А наши создали вот это. Только британскую кору сточили наши короеды и раздолбили дятлы, а это до сих пор никто не трогает». Бабушка заулыбалась так задорно, что у нее появились ямочки на щеках. Я же невольно спросил. Что-то из студенческой юности вспомнили. «Как мы всю ночь алмазное напыление на клювы дятлом наносили перед испытаниями, А после и вовсе пару химер пришлось создать, чтобы не ударить в грязь лицом. Рассмеялась бабушка. Дятла с алмазным клювом у меня потом ювелиры выкупили. Неужто убили ради клюва? Ахнула Эльза. Нет, к работе приставили по профилю. Тут же успокоила внучку Елизавета Альгердовна. А что же наша чаща? Напомнил я бабушке. А что ей сделается? Хмыкнула бабушка. Смотри. Княгиня указала на летящую вдоль дороги птичку, которая слегка отклонилась от маршрута в сторону леса и... Тут же была схрумкана вылетевшей из-под коры ветвью с раскрывшейся пастью. Лишь пару перышек спланировала по воздуху на землю. «И так со всеми. Даже комарики не пролетают», — пояснила бабушка. «Так-то небезопасная, конечно, получилась стеночка. Но проблема в том, что и мы не помнили, как ее создали. Выпивки было много, ума и тормозов мало. А посему, как вы понимаете, и снять ее не вышло. Нет, был, конечно, вариант сжечь все к чертовой матери вместе с деревьями вокруг. Но лесной пожар, да еще и на торфяниках, окружающих академию, да еще и с болотами, это плохая идея. Его потом затушить проблематично, потому оставили все как есть. В целом, Академия – вполне безопасное место даже в случае бушевания элементаля. Вот только попасть на ее территорию может далеко не каждый. С пропусками там все достаточно строго. Лишь для студентов, преподавателей и в родительские дни для ближайшей родни. Что же касается вступительных тестов, то у них сегодня день открытых дверей. А если кто-то из студентов попрется из академии в чащу, его тоже сожрут? Кажется, разговор заинтересовал Эльзу настолько, что она на время даже отпустила собственную тревогу. Нет, если кто-то из академии туда пойдет, его не тронут. А вот если кто-то попытается вернуться в академию через непролазную чащу, тронут еще и как. А по воздуху перелететь можно? Предложил я свой вариант. Бабушка только одобрительно кивнула. Вообще, можно, но дальность выстреливаемых пастей порядка 15 метров. Поэтому в случае чего имейте в виду. Подмигнула мне княгиня, обрадованная, что Эльза немного оттаяла. Тем временем лесная чаща расступилась, и перед нами предстали ворота в готическом стиле, которые при виде нас гостеприимно распахнулись. На створках ворот виднелись изображения пылающих фениксов, причем пылающих в реальном времени. По металлу пробегали языки пламени. Наш кортеж заехал на территорию Академии. Как бы я себя ни сдерживал, но было все равно любопытно. Если за пределами Академии все затянуло тучами, здесь погода была ясная и светлая. Я взглянул в небо и заметил, что там мерцает некий щит. Судя по всему, стоял погодный купол, позволяющий студентам Академии наслаждаться летними деньками вне зависимости от наступления сезона дождей. Наш кортеж в сопровождении химер проследовал к главному корпусу. Массивной башни в 6 этажей, больше напоминающей размерами римский Колизей. В разных сторонах от нее располагалось еще 3 трехэтажных башни поменьше, а от главного корпуса лучами расходилось множество стеклянных прозрачных переходов, ведущих в разные стороны не то к флигелям, не то к баракам, часть из которых располагалась на земле, а часть левитировала на платформах в воздухе. Мы с Эльзой изумленно взирали на странную конструкцию, сильно отдаленно напоминающую цветущий кактус, где переходы выполняли роль иголок, а флигели цветов. А бабушка продолжала объяснять. «В главном корпусе 6 этажей. Обучение длится 5 лет. За это время вы проходите общеобразовательные предметы и отдельно по специальностям занимаетесь с преподавателями. А вот в этих специализированных полигонах». Княгиня указала на стеклянные переходы и флигели. «А почему так много флигелей?» Эльза пыталась сосчитать их количество, но коридоры мерцали на солнце, флигели левитировали, и картинка постоянно менялась. «А вы думаете, мало разных видов магии, которые должны изучать студенты, самосовершенствуясь? Поверьте, их предостаточно, потому и такое количество флигелей, подходящих под изучение той или иной специфики. Ведь черная сотня образовалась не сама собой, в нее входили маги самых разных направлений». «Да уж, представляю», — сказала Эльза. «Если у тебя 2-3 дара открылось, так из одного флигеля в другой бегать устанешь». «А что на 6-м этаже?» — указал я на главный корпус. «Один этаж отведен под ректорат и преподавательский состав», — удовлетворила мое любопытство бабушка. «А еще 2 отдельные башенки — это общежитие». «Так здесь же академия рядом со столицей. Неужто кто-то остается на обучение? Большинство аристократов имеют столичные резиденции...» «Остаются. Ведь там обучаются не только аристократы, но и самородки из простых, которые постигают магию за счет империи. И поверьте, самородки мотивированы на обучение гораздо сильнее, чем дворяне». «А можно будет кого-то из них переманить в рот?» Тут же поинтересовался я. «Если там настолько сильные самородки, они бы нам пригодились». «Держи карман шире», – рассмеялась бабушка, пока автомобиль останавливался у крыльца академии. «Всех их давным-давно под себя подмяла империя. Оплата обучения равняется подписанию контракта с государством. Работа исключительно на него, поскольку обучение для начала нужно отработать. И лишь затем заслужить соответствующее повышение по службе, а возможно и дворянство». «Елизавета Альгердовна, а вы обучались в столичной академии?» Эльза живо включилась в беседу. Уж ничего не напоминало о ее напряженном состоянии всего 15 минут назад. Любопытный девичий взгляд не отлипал от окна автомобиля. «Да, обучалась». Лицо княгини приобрело мечтательное выражение. «Я там с собственным супругом познакомилась на обучении. Так-то у них принято домашнее обучение. И не зря ведь он приехал сюда и больше не вернулся на Кавказ». «Бабушка, а вся эта ситуация с 15 метрами, британскими и нашими магами жизни случились в период твоего обучения?» Уточнила Эльза, ведь первую часть разговора она пропустила мимо ушей из-за нервов. «Конечно. 5 лет учебы принесли очень много ярких событий. В конце концов, юность и молодость беспечны, и жили мы, как будто никогда не умрем. Тогда черная сотня была сильна, крепка, мы поддерживали друг друга, и разлада не было. Нет, были, конечно, местечковые распри, но общая ситуация была гораздо лучше, чем сейчас. Сейчас же я опасаюсь, что вас могут ждать неприятности. И хоть администрация Академии головой несет ответственность за жизнь и здоровье каждого студента, все равно я переживаю». Тем временем химеры и наш автомобиль остановились напротив крыльца Академии. Высоких мраморных белоснежных ступеней, украшенных колоннадой. Шофер открыл нам дверь. Я вышел, подал руку Эльзе, помогая выбраться, а после бабушке. «Куда дальше, Елизавета Альгердовна?» Поинтересовался я у княгини, предлагая локти своим спутницам. Те чинно взялись за них. «Прямо», — направила меня бабушка. «Там будет огромный зал. На входе в него располагаются представители ректората со списками соискателей, подавших заявки на поступление. На вас заявки подавали мы от лица рода. Там же вы получите соответствующие магические браслеты, которые станут либо вступительным билетом в академию, либо отказом в поступлении». «А в чем смысл?» – не понял я. «Если ваш магический ранг в перспективе от 5 и выше, то вы получаете допуск на обучение в академии. У вас над браслетом зажгутся несколько цифр проекций, либо иллюзий. В зависимости от наличия сил, имеющихся у вас, их может быть от 1 до 3. Соответственно, цифры зажгутся теми цветами сил, которыми вы обладаете, а сами цифры будут соответствовать прогнозируемому рангу. То есть у Эльзы будет лекарское дело, энергомантия, проклятие. У тебя, Юра, сам понимаешь, чего стоит ожидать. А ранг, который зажжется, может ошибиться? С опаской уточнила Эльза, замедляясь при подходе к залу. «Может», — кивнула княгиня. «Он показывает либо текущий ранг умений, либо перспективу в зависимости от источника и его объемов. Например, у меня на химеризме браслет показал 4 или 5, если не ошибаюсь», — пояснила на примере бабушка. «Но по итогу я стала архимагом не за счет объема источника, а за счет умений. Поэтому цифра, отмеченная на браслете, это не приговор. Отбираются в Академию от 5, опять же, либо носители редчайших магий, которых не хватает в данный момент в Империи. Там могут быть и более мелкие значения. А потому, если увидите у себя цифру от 5 и выше, вы в любом случае поступили. Если же цифра будет ниже, то решение о вашем зачислении будет принимать комиссия». В целом, все было достаточно понятно. Мы прошли внутрь башни, где центральный зал был опоясан мраморными колоннами самых разных цветов, будто символизирующих различные магии, преподававшиеся в свое время здесь, в Академии. На входе в зал нас ждали 2 миловидные барышни, которые сверились со списками, нашли наши фамилии и тут же вынули из специальных черных ящичков 2 браслета. Совершенно простеньких, будто бы даже стеклянных. Лишь посреди каждого из браслетов в канавке находилась серебристая... не то жидкость, не то впаянный в стекло металлический ободок. Чем-то он мне напомнил астролит. Возможно, этот металл и находился внутри, определяя магию, а возможно, там было нечто другое. Однако же вскоре мысли об этом металле отошли на второй план. «Князь, княжна, ожидайте, когда вас вызовут к анализатору», сообщили нам девушки. Мы поблагодарили за помощь и отправились внутрь. Но едва мы переступили порог зала, как нам тут же пришлось отступить в сторону, поскольку прямо на нас носорогом пер пузатый объемный мужчина низкого роста с топорщившимися усами и бакенбардами и сверкающий в лучах артефакторных ламп залысиной. Пузан тащил за шиворот юного парня, скорее всего нашего с Эльзой ровесника, и отчитывал его, не стесняясь свидетелей. Из-за его шипения сквозь зубы на ворсинках усов у него повисли капельки слюны. «Эх, ты ж гаденыш! Я столько денег на учителей угробил, чтоб ты сюда поступил! Ранг тебе тянули, как ананас из жопы! А ты вместо учебы с актрисульками да балериншами кутил! Да как ты посмел! Как я теперь людям в глаза смотреть буду! Я под тебя место готовил, а ты, скотина, теперь попадешь в третьесортную академию на периферии, а должен был в столице быть под моим надзором!» Парочка пролетела мимо нас вихрем, что было даже удивительно, если принимать в расчет конституцию неудовлетворенного вступительными экзаменами абитуриента папаши. «Да, не повезло кому-то», — отреагировал я, на что нахмурившаяся бабушка тут же ответила. «Допустим, не кому-то, а Светловым. Надо же!» Я тут же навострил ушки. «Кто из Светловых это был?» «Так тот самый генерал Светлов, которым ты интересовался». В этот момент сам вступительный тест отошел у меня на несколько иной план. «Занимайте места в зале, а я вернусь через пару минут». Я сделал шаг назад из зала и тут же создал нескольких маленьких паучков, которые принялись догонять уносящихся вдаль Светлова с сынком. Мне необходимо было, чтобы мои химеры проследовали за ними и поработали шпионами, вызнав что-либо из их тайн. Оставалось надеяться, что резиденция Светловых находилась не слишком далеко от столицы, и дальность передачи информации между мной и химерами сработает. К моему удовлетворению и к моей радости, Светлов оставил своего сынка непутевого на первом этаже, а сам рванул не то в ректорат с кем-то договариваться, не то забирать его документы. Однако же спустя 5 минут он вернулся с верхних этажей башни с таким кислым выражением лица, что было ясно. Он пытался каким-то образом договориться и продвинуть своего сына в студенты. и у него ничего не вышло. Зато у моих паучков все получилось. Они успели зацепиться за внутренний борт его брюк и отправиться вместе с ним и его сынком в автомобиль. Задача у них была проста. Не отсвечивать, не высовываться и в случае интересной информации передавать ее мне. Я же вернулся обратно в зал. Принялся искать взглядом бабушку с Эльзой, которые уселись на третьем по счету ряду сидений поближе к импровизированной сцене. Сам зал, по сути, оказался не столько залом, сколько амфитеатром, где посередине торчал осколок камня, такого же прозрачного, как и материал браслетов у нас на запястьях. Видимо, они каким-то образом были связаны между собой. Кроме нас, в зале присутствовали еще с десяток соискателей места в магической академии в сопровождении родни. Мощный голос вызывал по одному кандидатов в студенты, и те прикладывали обе ладони к анализатору. После камень вспыхивал светом, и над браслетом появлялись цифры. 1, 2, либо 3. Причем прослеживалась определенная закономерность, что если цифра была 1, то показатели были значительно выше, чем у тех, у кого было 2, а то и 3 способности. Как будто организм не разменивался на развитие нескольких видов магии, а упрямо увеличивал шансы своего носителя магического дара на получение высшего ранга в одном направлении. Вспомнилось, что в здешнем мире десятка была максимальным рангом, достигаемым в редчайших случаях, в то время как архимагами считались уже те, кто имел от 8 ранга и выше. Но были и те, кто как бабушка. Получали звание не за объем резерва, а за умение им виртуозно пользоваться. 8 я сегодня в потенциале не увидел ни у кого до того момента, пока не вызвали Эльзу. Сестра переглянулась с нами и встала со своего места, последовав канализатору. Мы же с бабушкой пожелали ей удачи. Княжна взглянула на свои дрожащие руки и приложила их к прозрачному минералу. Пару секунд ничего не происходило, а после вспышка залила светом весь зал. Пока мы проморгались, я услышал вздохи удивления и восхищения. Оказывается, у Эльзы зеленым высветилась 7 в лекарском деле, но при этом 8 в энергомантии и 5 в проклятиях, что подразумевало, что наша девочка вполне может достигнуть не просто магистерского звания по всем 3 направлениям, но еще и по 2 из них имеет все шансы стать архимагом. Она сама не верила в собственный результат. Конечно, сейчас ее способности были несколько скромнее, но голый потенциал поражал. Эльза вернулась к нам, теперь ее подтряхивало не от нервов, а от приятного шока. Мы же с бабушкой поздравили ее, обнимая и подбадривая. Семьи приходили и уходили, кто-то радовался показателям анализатора, кто-то печалился. Появлялись новые соискатели, а меня все не вызывали, уж не знаю по какой причине. Мы терпеливо ждали, пока назовут мое имя. А тем временем со мной на связь вышли мои паучки. Оказывается, за то время, пока мы ожидали вступительных испытаний для меня, Светлова успели доехать на автомобиле до собственной резиденции. По информации паучков, генерал все так же распекал своего сынка всю дорогу. Но в самом особняке его вдруг перехватил кто-то из родни. Его, естественно, видно не было. Лишь приглушенные звуки, и звуки эти, хоть и с некоторыми помехами, но складывались во вполне внятную человеческую речь. Кто-то из родни Светловых отчитывался генералу об устранении свидетеля, перешедшего в стан врага, и о проведении успешной операции на эту тему. Имен и фамилии не называли, вероятно, и так было понятно, о ком речь. Однако же не думаю, что паучки просто так стали бы отвлекать меня от дел, показывая этот отрезок встречи. Значит, было что-то еще. Дальше шло обсуждение самых разных дел, меня особо не касающихся, которые я пропускал мимо ушей, поглядывая периодически на анализатор и отмечая, как там сменяются один за одним будущие студенты. Светловы тем временем перешли в кабинет не то к генералу, не то к встречавшему его родственнику. Голоса стали еще тише, глуше, и потому я едва не пропустил одну фразу, за которую мозг невольно зацепился. Мне пришлось тройную цену магниту заплатить, чтоб он бросил остальные заказы и отработал нужные нам в ускоренном темпе. Компенсируем из казны рода. Отреагировал тут же генерал. Осталось теперь только разобраться со вторым. Этот крысёныш думал, что если пролежат несколько лет как мышь под веником, мы забыли о его существовании. Ничего подобного. Переметнуться к нашему злейшему врагу и думать, что мы оставим это безнаказанным? Нет, по нему ударьте больнее. Если сиротке терять некого и его пришлось устранять лично, то второму сперва ударьте по семье. Пусть помучается, а потом уже добьем его. Сиротка лежал, магнит переметнулся к врагу. Обрывки фраз складывались в единую картину не хуже пазлов. Мой возглас «Ах вы суки!» совпал с вызовом меня канализатору. Угаров Юрий Викторович, прошу на тестирование. Глава 13. Я шел к канализатору, но в груди у меня клокотал гнев. И ведь не объяснишь, отчего вокруг меня вдруг образовалась тягостная аура злости. Бабушка с Эльзой, конечно, отметили про себя и мой вскрик резко изменившееся настроение, однако же пока задавать вопросов не стали, решив, что все вопросы будут после. Я же подошел к глыбе неизвестного прозрачного минерала и тут же понял, что с ней не так. А дело в том, что внутри глыбы находился сердечник серебристого цвета, один в один как металл, который тонкой полоской светился внутри браслета. То есть я все-таки оказался прав. Это был некий парный артефакт, изготовленный еще в древности, и срабатывал он при непосредственном контакте кожи, замыкая цепь конструкта. Вот только мысли мои были заняты совершенно иным. А именно тем, что... Светловы так и не перестали вредить нашему роду, пусть и делали это теперь из-под тишка, угрожая людям, которые пришли под защиту Угаровых и трудились на наше благо. Прощать уж тем более оставлять безнаказанным это я не собирался. Задачу номер один себе я поставил – накопать на Светловых такой компромат, чтобы принц санкционировал их уничтожение либо опалу с выдворением из страны. А еще интуиция просто кричала о том, что за Светловыми я отыщу столько грешков, что нападения на Лапина и Калинина окажутся только цветочками. Тем временем несчастные 15 метров до анализатора завершились, и я собрался с мыслями, уже предполагая, что именно я увижу. Вероятно, браслет должен был показать две отметки – в химеризме и в магии иллюзий. Что же касается пустоты... Вряд ли стоило ждать эффектных разоблачений. Конечно, артефакт, возможно, и определит наличие подобного вида магии, но вряд ли она каким-то образом визуально проявится. Поэтому ладони к артефакту-анализатору я прикладывал без каких-либо сомнений. И, видимо, зря. Стоило соприкоснуться с артефактом, как зал утонул во вспышке света. Серебряный сердечник в браслете принялся увеличиваться в размерах, прозрачный минерал покрылся сеткой трещин и тут же разлетелся на осколки, осыпаясь мне под ноги с тихим стуком. А металл впитался в кожу, не оставив и следа. В то же время и сердечник внутри анализатора ожил, и вместо этакого кола, расположенного словно игла в яйце из детской сказки про бессмертного колдуна, принялся произрастать в разные стороны иглами, словно шипами. Одна из игл тянулась непосредственно к моему телу, и стоило ей прошить насквозь минерал и коснуться моей ладони, как я услышал голос. «Юрдан! Юра! Это ты? Как ты нашел меня? Как ты?» Если первое имя мне отчего-то показалось знакомым, то второе и вовсе было моим. Но было ли оно моим в этой жизни, либо же принадлежало мне и в прошлой? Удивительно, но незнакомый голос был полон участия и неподдельного беспокойства. «Я жив, относительно здоров», — решил я ответить на последний из вороха вопросов. «А вы кто или что вы?» Если о человеке так беспокоиться, то, может, удастся приоткрыть тайну своего прошлого. Я Адамантий. Можно просто дядя Адик. Юра, тебя забросило в мир, куда мы с твоим отцом не можем пробиться. Выбраться оттуда можно только через смерть. Поэтому, если у тебя есть такая возможность, попытайся это сделать. Отлично. К самоубийству меня еще не склоняли. Зашибись. Я не знаю, кто вы, дядя Адик, но добровольно расставаться с жизнью я не планирую. У меня здесь бабушка-инвалид, юная сестра и целый род, зависящий от моей способности выжить. Подставлять их бегством ниже моего достоинства. К тому же, судя по тому, что я узнал, из этого отстойника невозможно сбежать подобным образом, а посему придется разбираться с тем, что здесь творится. Ты знаешь? Но откуда? Голос артефакта был полон изумления. Аста сообщила мне сии радостные новости. Не стал я скрывать первоисточник информации. Она здесь уже 5000 лет. Артефакт, либо же его металлическая сердцевина, молчал. На несколько секунд неизвестное существо застыло в изумлении. Я же все же решил прояснить для себя информацию, интересную мне. У меня действительно есть семья. Это вывело существо из оцепенения. «Есть!» Тут же торопливо заговорил он. «Есть отец, мать, две сестры!» Адамантий запнулся и после произнес. «Брат тоже есть! Несколько теток, двоюродных, троюродных братьев и сестер даже упоминать не буду, как и бабушек и дедушек. Большая дружная семья, которая тебя очень любит и сейчас ищет любые способы, чтобы вытянуть тебя отсюда!» «Приятно, черт возьми, что ищут даже, судя по всему, после смерти. Хотя и странно это выглядит. Я только хмыкнул. Жаль, что я их не помню». «А, это нормально!» Будто такое происходит по 100 раз на дню, отреагировал Адамантий. «Тебе при переходе через реку времени подчистили часть памяти, в том числе и личную информацию, для того, чтобы упростить попадание в новое тело при рождении и слиянии с ним». «Я не рождался. Решил внести я некоторую ясность. Я попал в это тело после его смерти, и теперь, судя по всему, еще и схлестнулся с пустотой». Свет начал затухать, и последнее, что я услышал, были слова: «Не верь ей! Если есть возможность, найди хаос! Он поможет!» Вспышка исчезла, браслета у меня более на руке не существовало, зато над моим запястьем высветилось 3 восьмерки. Одна, мерцающая всеми цветами радуги и обозначающая магию иллюзий. Вторая, серебристого цвета, вероятнее всего обозначающая химерологию. И третья, перевернутая 8-ка, мерцающая не то серебром, не то розовым оттенком, которую, судя по всему, остальные не знали, каким образом расшифровывать. «Охренеть! Вот это монстряка!» Отозвался с первого ряда мощный детина с рыжей шевелюрой и веснушками на лице. «Бать, у него 2 восьмерки выявили, прикинь!» Мужчина рядом имел такое же богатырское телосложение, что и рыжий, но на глазах его была повязка. Судя по всему, он был слеп, потому сыну приходилось все ему комментировать. Шикнув на того, отец дальше шепотом выспрашивал подробности. «Я же потерял к ним всякий интерес». Главное, что рыжий подтвердил мои подозрения. Перевернутую 8-ку никто не видел, кроме меня. До меня не сразу дошло, что это была не 8-ка, а знак бесконечности. И розовые оттенки онова вселили в меня некоторые подозрения в том, что Аста, она же Динара Фаритовна, была права, когда говорила, что во мне проснулся рассвет. Вот только как им пользоваться и что это такое, я не понимал. А если взять во внимание, что где-то на задворках магического средоточия должна быть спрятана еще и пустота, то я и вовсе становился этаким магическим Франкенштейном. Ничего хорошего мне это не сулило. Однако же наличие магии рассвета, родовой магии из моей прошлой жизни и прошлого мира, как и попытки родни со мной связаться, пусть и таким странным способом, вселяли надежду. И все-таки вопрос, за что я попал в отстойник, оставался актуальным. Если у меня была такая прекрасная семья, которая не оставляет попыток меня отыскать даже после смерти, то что я должен был сделать, чтобы оказаться здесь? А между тем, бабушка и Эльза взирали на меня потрясенными взглядами, как и все остальные. Два уверенных магистерских звания по двум магиям было весьма неожиданным результатом. И это при том, что, как оказалось, третью отметку остальные и вовсе не видели. «Юра, поздравляю! Это просто невероятно!» Обнимала меня Эльза и взирала с восторгом своими темными глазами. Зато на лице у бабушки расцветала улыбка, полная гордости. «Да, дети, нужно было упасть практически на самое дно и оказаться на грани исчезновения, чтобы породить в роду двух таких самородков». Бабушка сжала нам ладони и прикоснулась лбом сперва к моему лбу, а после к лбу Эльзы. «Я вами горжусь. Если в отношении Эльзы, скорее всего, был показан результат на вырост, то в отношении Юры, скорее всего, этот результат нынешний, с учетом создаваемых им иллюзий и сложности создаваемых им химер. Но почему вспышка так долго накрывала тебя?» Бабушка нахмурилась. «Сияние заливало зал чуть меньше минуты, в то время как у всех остальных хватало и нескольких секунд для анализа. У тебя отыскали нечто еще?» «Скажем так, мне передали привет от некой сущности». Решил я немного увернуться от ответа на вопрос. Но бабушка восприняла это по-своему. «Этот привет влечет за собой некие проблемы для тебя». И да, и нет. Не решился я посвящать пока бабушку во все свои перипетии взаимоотношений с пустотой. Но об этом не здесь и не сейчас. Сейчас у нас есть дела поважнее, а именно необходимо усилить охрану наших людей. «Юра, твой браслет!» Испуганно заметила Эльза. «Кстати, да». Глядя на руку, которая сейчас ничем не напоминала наличие артефактора-анализатора, я представляю, какие проблемы могут возникнуть у нас за порчу подобного имущества Академии. Но бабушка лишь покачала головой и сказала: «Решим. В крайнем случае откупимся». Действительно, к нам уже спешили представители Академии, и это были совершенно не те две юные девушки, встречавшие нас у зала. Нет, к нам спешила дородная женщина, столь массивная, с кулачищами размером с кочан капусты, но при этом весьма фигуристая, с тонкой талией, но объемной грудью и бедрами. Богатырша, какими раньше в легендах представляли дев-воительниц. Глядя на таких, верилось, что она в состоянии свернуть в бараний рог любого врага, осмелившегося ей перечить. Когда она шла, остальные свидетели моего прохождения тестов расступались перед ней и даже как будто отстранялись от ее ауры. В то время как бабушка лишь выпрямилась и сжала кулаки. Уж не знаю, что связывало двух этих женщин, но реакция Елизаветы Альгердовны мне не понравилась. Я тут же накинул на нее пустотный щит, чтобы в случае чего хотя бы отчасти погасить любые магические воздействия. Что же касается Эльзы, то при приближении незнакомки княжна вся раскраснелась. Создавалось впечатление, будто бы она слегка выпила и была навеселе. У меня в груди слегка заныло, а Войт внутри жадно зачавкал, намекая, что нивелирует чью-то магию быстрее, чем та успевала на меня воздействовать. «Елизавета Альгердовна, где же вы прятали от нас подобных самородков?» Расплылась в елейной улыбке неизвестная. При этом взгляд ее оставался холодным и цепким, словно у хищника, вышедшего на охоту. Бабушка же, будто бы приготовившись защищаться, вдруг с удивлением поняла, что чувствует себя нормально. Кинув на меня благодарный взгляд, она расправила плечи и со скалом не менее хищным, чем взгляд ее собеседницы, ответила: «Кровь у Гаровых все еще сильна. Нашим друзьям и нашим врагам не стоит забывать об этом». «Я смотрю, княжна, даже по моему профилю. Отдашь ее мне в обучение?» Если бы незнакомка была мужчиной, то я бы решил, что он буквально пожирает сестру глазами. Но здесь стоит отдать должное Эльзе. Та подхватила бабушку под руку и ответила прямым взглядом. «Благодарю за предложение, но у меня уже есть учитель, и это Чао Широ Дайраго». По лицу неизвестной пробежала тень недовольства, но все же улыбка не сползла с ее лица, намертво там приклеившись. «Милочка, зачем тебе этот мужлан? Мы, девочки, гораздо тоньше и умелее можем пользоваться собственной силой. Я научу тебя такому, что твои нынешние ощущения будут лишь прелюдией». «Ах, вот оно что!» Я перешел на магическое зрение и тут же отметил синеватые всполохи, протуберанцами выбрасываемые аурой неизвестной, причем большинство из них направлялись на нас всех. Но если на меня они не действовали, ведь где-то внутри Войд продолжал сыто чавкать чужой энергетикой, на бабушке стоял пустотный щит, поглощающий неизвестную синюю дрянь отчасти похожую на молнии, то Эльза... Эльза меня удивила и порадовала. Обучение с Резваном не прошло для нее зря. Ощущая, что на нее воздействует энергомантией, причем весьма специфической, она не просто поглощала чужую энергетику. Она преобразовывала ее и сейчас заполняла собственные резервы и заодно подлечивала организм себе и бабушке. Княжна взяла под руку бабушку не просто так, а передавая ей часть энергии. «Действительно, если тебя заливают дармовой энергией, почему бы и не использовать ее?» Эльза же ответила на вопрос дипломатично. «Благодарю за предложение. Бабушка упоминала, что в рамках обучения можно брать спецкурсы по тем или иным направлениям магии. Если таковое будет возможно, я бы взяла у вас спецкурс, ведь чем больше учителей, тем разнообразнее методики и знания, преподаваемые ими». От неизвестной в сторону Эльзы метнулся мощный поток синей энергии. Видимо, посчитав, что девочка находится у нее на крючке, неизвестная хотела склонить сестру к принятию нужного решения. Я едва успел выставить перед Эльзой пустотный щит, полностью поглощая всплеск. Пришлось сделать глубокий вдох, ведь по неизвестной причине чужая магия не рассеялась в щите, а потоком хлынула в меня. Поглощая эту дрянь, да еще и в таком количестве, я невольно ощутил возбуждение. Причем такой силы, что, вероятно, сейчас без разбору мог бы оприходовать даже эту неизвестную, хоть она была и не в моем вкусе. Пришлось резко поменять тему разговора. «Сударыня, уж простите, не знаю, как вас зовут. Князь Угаров Юрий Викторович», – представился я, усыпляя бдительность незнакомки. В процессе прохождения тестирования пришел в негодность один из выданных артефактов браслетов. Осколки вы можете обнаружить на полу возле анализатора, а посему прошу вас выставить нам счет для возмещения убытков. Мы же нынче обязаны покинуть ваше гостеприимное заведение «Дела рода». Взяв Эльзу и бабушку под руки, едва ли не на буксир, я прошел мимо хлопающей глазами незнакомки и не стал дожидаться какой-либо ее реакции. Тем более, что реакция должна была быть смешанная. Что-то среднее между провалом от ее попытки манипуляции, утратой редкого артефакта, а также бесцеремонностью игнорирования всех попыток ее воздействия на нас. И пока незнакомка барахталась в триединстве чувств, мы уже покинули зал. Бабушка и Эльза переглянулись и ускорились, едва поспевая за мной. Холл мы пересекли в рекордно короткие сроки, а после отправились к автомобилю с химерами, который находился здесь же недалеко от крыльца на стоянке. «Нам срочно нужно домой», – процедил я сквозь зубы. А после, для того, чтобы сбросить напряжение чужой энергии, с явно сексуальным подтекстом разом создал два десятка иллюзорных химер, которые тут же увеличили наш кортеж вдвое и, ко всему прочему, устроили любовные игрища тут же на лужайке Академии. Постоянная подпитка химер подействовала успокаивающим образом. Да уж, не думал, что таким образом буду успокаивать навеянные сексуальные желания. Но и то хорошо. Не хватало еще начать бросаться на абитуриенток. А то подобные желания были, если уж меня даже на незнакомку потянуло. «Елизавета Альгердовна, кто это был?» Поинтересовался у бабушки спустя минут пять молчаливой поездки. «Замглавы внешней разведки в отставке», — хмыкнула бабушка, косясь на меня с таким довольным выражением лица, что хотелось дать ей лимон, чтобы она не выглядела столь счастливой. «Баронесса Маришка Драганич, одна из сильнейших энергоманток империи». «В отставке?» «Отставки с таких должностей не бывает», — процедил я сквозь зубы. К тому же теперь понятно, каким образом во внешней разведке она добывала сведения. Матахари русского разлива. «Кто-кто?» – переспросила бабушка. «Танцовщица эротических танцев, которая подобным способом работала агентом сразу на несколько разведок». «Не знаю такой», – пожала плечами бабушка. «В целом ты где-то прав. С танцами у нее, правда, не сложилось. Но зато выделение одного конкретного вида энергии у нее бьет через край. Просто молотом по голове кузнечным. Мозги она сворачивает на бекрень всем без разбору, и мужчинам, и женщинам. Так что я даже удивлена, что ни я, ни Эльза, ни ты не поддались ее манипуляциям. Подозреваю, что мы выстояли только по той причине, что ты вмешался». «Так и есть. А уж по Эльзе она под конец решила жахнуть таким столбом этой дряни, что у той, думаю, были все шансы расстаться с невинностью где-то в ближайшие 15-20 минут нахождения в академии. Нужно было видеть ошарашенное выражение сестры, лицо которой залил румянец. Ибо даже у меня появилось желание уединиться с этой Драганич. Решил не скрывать пояснение нашего поспешного тактического отступления». Бабушка тихо выругалась. «Эльза для нее как находка. С учетом наличия энергомантии и лечения, она просто незаменимый будущий двойной агент. Тем более в аристократических кругах». «Куда-куда, а в эту грязь сестра никогда не полезет», – отрезал я. Эльза сперва было собиралась что-то возразить, а после согласно кивнула. «Ты молодец. Умудрился поставить ее в некоторый ступор, смешав разом несколько проблем, которые ей теперь придется решать». Отдала должное моему фокусу бабушка. «А что ты говоришь насчет дел рода и защиты?» Мы уже выехали за пределы академии и вновь неслись по странной древнеримской дороге в сторону столицы. Я успел подослать Светлову химеру для прослушки, и перед началом теста узнал, что нападение на Калинина – их рук дело. А сейчас они собираются ударить по семье Лапина. Бабушка тут же выругалась и прикоснулась пальцами к вискам. Только сейчас до меня дошло, что, скорее всего, она связывается с нашими химерами и отправляет их на защиту того же Лапина, усиливая охрану больницы. Я же все никак не мог привыкнуть к тому, что бабушка гораздо виртуознее общается с ними, чем я. Но у меня были свои сильные стороны, и я собирался ими воспользоваться. «Дамы, если позволите, я вас покину. Мне нужно узнать точный адрес Лапиных и подготовить для Светловых сюрприз-приманку. Его семью я планирую на время спрятать в нашем особняке». Бабушка с Эльзой только ошарашенно кивнули, и я тут же ушел телепортом в особняк. Мне нужен был Алексей. Глава 14. Сперва я перенесся в особняк к нам и отыскал Алексея. Тот, хвала всем богам, оказался на месте. Увидев меня взъерошенного, он несказанно удивился. «Князь! Ведь вы же отправились поступать в академию. Неужто вернулись так быстро?» «Считай, что поступили, Алексей. Планы несколько изменились». Я коротко пересказал ему ситуацию со Светловыми, видя, как меняется выражение лица Алексея с удивленного на озлобленное и даже ожесточенное. «Эвакуируем к нам?» Только и спросил он. «К нам. Но нужно сделать все по уму, оставив приманку в доме Лапиных. Значит, поедем и официально заберем детей Лапина с супругой и привезем их в лазарет в больницу, где он сейчас находится, под предлогом возможности навестить отца. После эвакуируем их к нам из больницы. После я создам иллюзии его членов семьи и вместе с ними вернусь к ним домой. Меня соглядатые не узнают, и это не вызовет подозрений. Сам я тоже хочу осмотреться там. Кому-то из наших придется какое-то время создавать видимость жизни в доме, включать свет вечерами, ходить по дому, топить камин. Не факт, что Светловы нападут быстро, однако же в доме должна оставаться приманка. Мне же необходимо было попасть в дом к Лапиным.